Глава 22. Горько-сладкое торжество. Нагорья приветливо улыбнулась Марку, надеясь, что выглядит более-менее сносно. «Почему ты надел очки?» — спросила она после обмена поцелуями. «Обычно я ношу контактные линзы, но от них устают глаза. Итак, ты готова?» «К чему?» — она прикусила губу. «Можешь хотя бы намекнуть, о чем речь. Не терпится узнать, что именно ты собираешься мне рассказать». «Для этого существует особенное место, но прежде мы должны туда добраться». Сказав это, Марк протянул ей шлем, второй шлем надел себе на голову и указал на старый скутер «Ламбретта», припаркованный у тротуара. «Куда мы едем?» — изумилась Нагорья. «Вперед, а сейчас держись крепче!» — голос из-под шлема прозвучал глуше. Скутер рванулся с места. Нагорья обняла Марка за талию. Куртка из мягкой кожи пахла так терпко, что ей пришлось сделать усилие, чтобы не уткнуться лицом в его плечи. В таинственный пункт назначения они прибыли поздним вечером. Вход в ресторан освещала гирлянда из маленьких лампочек, похожих на светлячков. Официант забрал шлемы и проводил обоих к столику с видом на город. Панорама была великолепна, с города носился нежный ветерок. «Потрясающее место, Марк, где мы?» Глаза на горе блестели. «Недалеко от Тибидабу. А я не знала, что здесь наверху есть такие очаровательные рестораны. А что за повод? Выздоровел Элис?» «К сожалению, Элис чувствует себя неважно», — покачал головой Марк. «Я видел его вчера, он еще больше ослаб. Но при этом чувствует себя счастливым и умиротворенным. Его не пугает то, что должно произойти. Вчера он признался, что, по его мнению, домой он не вернется. Как адвокат, я помогаю ему составить завещание. Странно об этом думать, но поскольку прямых наследников у него нет, ему нужно все хорошенько взвесить». Нагорья потянулась было коснуться его плеча, но передумала и положила руку на стол. «Мне очень жаль, Марк, думая о том, что, как бы то ни было, у него была долгая, счастливая жизнь». «Все в порядке, правда», — Марк отпил воды, которую официант поставил на столик. «Я давно потерял отца, и мне было приятно проводить с Элиасом время. Но мы здесь не для того, чтобы оплакивать человека, который пока жив». «Тогда зачем?» — Нагорья посмотрела на него пытливо. «Для начала давай выпьем за воссоединение Сорта и Элиаса, а потом», — торжественно продолжил он, разливая по бокалам поданное официантом вино, «за работу в Женеве, которую мне только что предложили». Его глаза внимательно следили за реакцией Нагорья. Улыбка застыла на ее губах. «Что же это за работа?» — спросила она, заставляя себя порадоваться успехом Марка. «Я буду работать в УВКБ, Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. До сих пор поверить не могу. Больше года с тех пор, как я подал заявку на эту должность. Прошел 6 этапов собеседования, уже не верил, что работа достанется мне, как вдруг сегодня утром получил эту новость». «Как здорово, Марк!» «Конечно, за это нужно выпить», — воскликнула Нагорья, силясь разобраться, стоит ей расстраиваться или нет. Она все еще не осмеливалась признаться Марку в своей симпатии и на всякий случай старалась ее скрыть. Как всегда, свои чувства она осознала слишком поздно. Сделав заказ, Марк снял очки, чтобы их протереть, а Нагорья пыталась прогнать бабочек из своего живота. Это было непросто. И то, чтобы она задумывалась о серьезных отношениях, но общение с ним начинало приносить ей удовольствие. Так или иначе, скоро все закончится. «Когда ты уезжаешь, дата уже известна?» Марк отпил вина и ответил, пристально глядя на горе в глаза. «Они готовы меня взять, но я пока не знаю, соглашаться или нет. У меня есть сомнения». Нагорья дышала медленно, стараясь не выдать себя. Хотелось глубоко вздохнуть, но Марк бы тогда разгадал ее чувства. Из этой мысли она сделала вывод, что ей бы хотелось, чтобы он о них знал, и она вздохнула. Марк тоже задумчиво вздохнул и машинально постучал пальцами по бокалу. «С тех пор, как я отправила заявку, прошло столько времени. В моей жизни многое изменилось. Если представить, что жизнь — игра, я переместился на другую клеточку на доске. Понимаю, иногда я чувствую то же самое. Прямо сейчас я не знаю, готов ехать или нет. Не хочу оставлять Элиса в таком состоянии, а оно может растянуться на месяцы. Есть и другие незавершенные дела, которые хотелось бы уладить. И, наконец, ответил на вопрос Нагоре. Я должен приступить через 2 недели. К следующей среде нужно определиться. Что ж, зарплата там наверняка отличная, не так ли? Нагоре ненавидел себя за то, что взялась играть роль адвоката дьявола. Но если мечта Марка — работа вон, кто она такая, чтобы ему мешать? Да, зарплата неплохая, но деньги — это еще не все, согласись. По правде сказать, иногда не очень помогают, призналась она, думая о собственной ситуации. Но ты прав, важнее прислушаться к интуиции, ты об этом? Пожалуй. Принесли еду. Все казалось на горе таким вкусным и чудесным, что ей стоило огромных усилий убедить себя в том, что это не романтический ужин с будущим избранником, а возможное прощание между людьми, которые недавно стали друзьями. Она подумала, что пора бы навестить парикмахера. Ей хотелось отпустить волосы, но она не могла позволить себе ходить лохматой. А еще было бы здорово купить хорошее платье. Тогда, может быть. «Что думаешь, Нагоре, приедешь меня навестить, если я перееду в Швейцарию?» «Конечно», — сказала она, опустив глаза. Чокаясь с Марком, она подумала. «Черт бы побрал эту Швейцарию!» И опустошила бокал одним глотком.